Глава 22. «Лиза, спасибо вам большое!» Смотря на себя в зеркало, клиентка пропускает сквозь пальцы прядь спереди и взбивает волосы снизу. «Как всегда то, что надо!» «Вам спасибо! Жду вас снова у себя!» Снимаю с нее пеньюар и воротничок. Лицо женщины сияет улыбкой, и у меня мгновенно улучшается настроение. Я рада, когда человек встает с моего кресла довольный, когда он видит себя обновленным, посвежевшим и помолодевшим. В этом и заключается кайф моей работы. Когда она уходит, я прибираю вокруг кресла, собирая волосы в совок. Другие девчонки тоже заканчивают. Моя следующая клиентка должна приехать с минуты на минуту. Я стригу ее 100 лет, и ее номер даже записан в моем телефоне. Вспомнила про нее. И она неожиданно позвонила и предупредила, что опаздывает из-за того, что маленький сынок ее долго не отпускал, и пришлось всеми правдами и неправдами сбегать от него. Эх, потом ведь вся запись сдвинется, либо придется стричь ее быстрее обычного. Но все понимаю. Моя Никуша тоже в детстве меня никуда не хотела отпускать. И порой, когда тетя тоже была на работе, приходилось брать дочку с собой. Она садилась в уголочке и рисовала. Очень быстро зал пустеет. Один мастер, мужчина, выходит покурить. А Аида с Алиной подлетают ко мне с горящими глазами. «Лиз, вы как?» – интересуется Аида. «У нее кукуха поехала, что ли?» «Нет, она просто влюбленная женщина». Усмехаюсь и продолжаю невозмутимо складывать полотенце. «Аида рассказала, как она к вам приходила и болтала про Игоря Сергеевича. «Вы что с ним?» «Ну...» Она делает голос ниже и играет бровями. «Встречаетесь?» «Девчонки, молодые еще, даже младше моей Ники. Но понимаю, им интересны любые сплетни. Особенно такие горячие». «Нет, мы с Игорем Сергеевичем не встречаемся». Говорю, смотря на них в упор. «Мы учились вместе очень-очень давно. И случайно встретились здесь, когда я тебя заменяла. Вот и все». Аида с Алиной охают, переглядываются, на лицах легкий шок. «Серьезно?» — восклицает Алина. «Вы и мой Игорь Сергеевич?» Я хмыкаю на то, что он еще чей-то, но коллега тут же добавляет. «То есть он не мой, конечно, у меня же муж. Но вы правда с ним вместе учились?» «В одной школе. Он на класс старше, мы из одного села». «Вау! Как в кино!» — вздыхает Аида. «А чё ж она тогда приперлась?» «Понятия не имею». «Здравствуйте!» На пороге появляется клиент Алины, и она с досадой дует губы, понимая, что больше ничего выведать не сможет. Да я и не собираюсь больше ничего рассказывать. Моя клиентка приезжает через 10 минут. Запыхавшаяся и немного злая опускается в кресло, но во время мытья головы успокаивается и чуть ли не мурлычет. «Лиза, у вас такие чудесные руки! К вам стоит ходить даже просто ради массажа головы. Так расслабляет!» «Да, я это уже не раз слышала. Поэтому я и не стригу мужчин». День сменяется вечером, и я, уставшая, но по-своему довольная, возвращаюсь домой. Засыпав в кастрюлю гречку, заливаю ее водой и ставлю на плиту. Жду, пока закипит, добавляю немного масла и щепотку соли, уменьшаю огонь и ставлю таймер. Пока готовится мой легкий ужин, иду в душ и смываю с себя весь негатив сегодняшнего дня. Поливая себя теплой водой, думаю о Жанне и Игоре. Как она мне в первый раз о нем рассказывала, будто пыталась доказать, что у них все более чем серьезно. А в итоге он ушел от нее, сказав про меня. Но что именно? Ко мне ведь Завьялов так и не пришел, потому что обещал, поклялся. А он как раз из тех людей, кто держит слово. Что же у тебя на уме, Игорь? Что же ты задумал? В субботу по одному из каналов идут первые елки. Рано они что-то начали показ новогодних комедий. Но этот легкий, приятный фильм помогает скоротать вечерок. Во время рекламы, словно почувствовав перерыв, кто-то звонит на телефон. Приходится встать и идти в прихожую, потому что я его там поставила на зарядку. А это, оказывается, Виктор звонит. Мы же ведь с ним уже все обсудили, кажется. Да, Витя, здравствуй. Привет, Лиз. Извини, что поздно. Нормально, я не сплю. Провожу ладонью по поверхности тумбы. Завтра я повезу Дашу в торговый центр на день рождения. Давай я вас тоже захвачу. Не знаю, Вить, это не очень удобно. Мы же с тобой... Не успеваю договорить, так как он меня перебивает. Я помню, мы решили остаться друзьями. Но мы же в одном районе живем. Мне не сложно. И девочки наши обрадуются. Немного подумав, понимаю, что он все-таки прав. Дочь с зятем в воскресенье поедут смотреть пару офисов в жилых домах. Они решили открыть свою стоматологию и работать на себя, а не на дядю. А я вызвалась погулять с внучкой, потому что дома мне все равно нечем заняться. Хорошо, спасибо, что предложил. Начало в 12. Давай тогда в 11 за вами заеду. Нормально? Отлично. В 11 мы будем вас ждать на улице. Только мы из ее дома поедем. Принято. Туда подъеду. Но на следующий день в назначенное время мы не вышли, потому что Диана пролила на свое нарядное платье питьевой клубничный йогурт и расплакалась. Я, конечно, пожурила ее за неосторожность, но принялась спасать ситуацию. Быстро постирала запачканный кусочек ткани, включила фен на всю мощь и просушила так, что и следа не осталось. В итоге мы выбежали из дома с небольшим опозданием. Виктор, увидев нас, выходит из машины и машет нам рукой. Я крепко держу Диану за руку из-за гололеда, говорю ей, чтобы шла осторожно, и, подняв голову, вижу, как к нам с другой стороны направляется Игорь. «Лиза!» — зовет меня Завьялов, и сердце ухает вниз.